75. Гуру. Посмотрите, как гармонично сочетаются краски, тени и свет в каждой удачной картине. Но если вместо этого созвучия тонов внести диссонанс разрушительный, то есть допустить их противоречие, несогласованность, картина превратится в мазню. Так можно видеть, что согласованность противоположений лежит также и в основании всякого творчества.